Осенью 1851 года непоседливый, гонимый своей же нервозностью, Глинка вновь появился в Петербурге. Начались дружеские встречи с почитателями и домашнее музицирование, творчество остановилось. Вот несколько любопытных эпизодов этой петербургской зимы 1851-52 годов по запискам. По просьбе Львова я занялся приуготовлением певчих, больших, которые должны были участвовать в исполнении его молитвы у креста. В тот год был 50-летний юбилей филармоническому обществу. Немцы хотели дать пьесу и моего сочинения. Граф Вильгорский и Львов вытеснили меня, негодования с моей стороны не было, и, как сказано выше, я учил и кормил певчих. 28 февраля был у нас большой музыкальный вечер, производили в особенности арии Глюка с гобоями и фаготом. Оркестр заменял фортепиано. Глюк тогда еще большее произвел на меня впечатление. Из его музыки, слышанной мною в Варшаве, не могло еще мне дать о нем столь ясные понятия. Смотрите также письмо по этому поводу к Стасову от 16 февраля 1852 года, письма, страница 302, и доктору Гейденрейху от 28 февраля, письма, страница 303. В апреле сестра устроила, именно сестра, а не я, второй концерт для филармонического общества. Участвовала Шиловская и пела несколько моих пьес. Оркестр исполнил испанскую увертюру номер 2, «Адур», и Камаринскую, которую я тогда слышал в первый раз. К Пасхе, по желанию сестры, я написал первоначальную польку. Так она названа в печати. Эту польку я играл в 4 руки с 40-го года, написал же ее в апреле 1852-го. На вечере, который устроил для меня князь Адоевский, в том же апреле месяце, и где находились многие из моих знакомых, в присутствии их граф Вильгорский начал трунить надо мною, но я от него приловко отделался. Записки, страницы 354-357. Неудивительно, что в письме к Энгельгарту 15 февраля 1852 года с пожеланиями новорожденному Глинка шутит. «Милому малютке тезке желаю всего хорошего, то есть чтобы он был здоров духом, телом, если не красив, но непременно весьма приятной наружности, что, по-моему, лучше, передай дальше, если не богат, то в продолжении жизни был бы всегда более, нежели обеспечен, умен, но не остроумен, по-моему, положительный ум вернее. Счастью не верю, но да хранит великий Аллах моего тезку от неудач в жизни. Музыку пропускаю мимо. По опыту считать ее проводником к благополучию не могу». Письма, страница 301. 23 мая Глинка выехал за границу. 2 июня он был в Варшаве, потом через Берлин, Кёльн, затем вверх по Рейну до Страсбурга и через Нанси в Париж, куда прибыл 1 июля, не без удовольствия, как он вспоминает. Много-много прежнего, былого отозвалось в душе моей. Записки, страница 360. А в письме к сестре Шестаковой от 2 июля: «Славный город, превосходный город, хороший город, местечко Париж. Я уверен, что и тебе бы очень понравился. Что за движение? А для барынь-то барынь, господи, чего там нет? Такое великолепие просто само в око метит». Хорошее настроение, юмор и веселость Глинки сказываются еще более заметно и приветливо. Предполагаемое вторичное путешествие в Испанию не состоялось из-за вновь измучивших Глинку нервных желудочных болей. Доехав до Авиньона и Тулузы, он повернул назад и 15 августа вернулся в Париж. «Прошу тебя, мой ангел, — пишет он сестре, — не огорчаться. Скажу откровенно, что веселая Испания мне не по сезону. Здесь, в Париже, могу найти новые, неиспытанные умственные наслаждения». Письма, страница 314. И действительно, письмо Глинки к Серову от 3 сентября 22 августа показывает это в полном расцвете его наблюдательного, жадного до искусства и жизненных утех ума. Это проглядывает в каждой строчке, сообщает ли Глинка о Лувре, о любимом им «Жарден де Плант» или оркестрах бальной музыки. Оркестры бальной музыки примечательно хороши. Корнет, апистон и медный играют большую роль, но это, кстати, всем слышно. Лувр чудо по картинам и скульптуре. Из первых Веронезе непостижимой красоты, по-моему, перла музеума. Картины едва ли не большего размера, чем Помпеи и Змий, которые обе ей уничтожены в прах. Глинка разумеет здесь известные картины Брюллова и Бруни. Еще с Берлина я подружился с Кареджо. Там Юпитер и Ио просто невыносимо грациозны. Здесь он же громовержец во образе сатира, предспящий Антиопой. Чудо! Рафаэли, Тициана, Пуссини и прочих, одним словом, лучших художников всех школ, превосходнейшие экземпляры. В Берлине два Тициана жестоких, портрет его самого в преклонных летах и его дочери Лавинии во всей роскоши юности, удивительнейшие. Можно, не выходя из галереи, изучить историю живописи. Позабыл о Концепсьон Мурильо. Я очень рад, что Бруни не купил ее. Картина большая, но измятая. Написана вроде рисунков на севрском фарфоре. Восторг Мадонны вроде гримасы после хорошей порции табаку. Письма. Страница 317-318. Похоже на то, что в Глинке проснулись взамен творчества пытливость, творческое же восприятие, страстное стремление насытить воображение интеллектуальным содержанием. Он посещает музей Клюни, обозревает старинные улицы Парижа. Его волнуют исторические памятники Парижа и Франции. Не забывает он и природы, особенно растений, а также птиц, зверей. Но стала пробуждаться и музыкальная мысль. Сентябрь был превосходный, и я поправился до такой степени, что принялся за работу. Заказал себе партитурные бумаги огромного размера и начал писать симфонию украинскую «Тарас Бульба» на оркестр. Написал первую часть первого «Аллегро» цемоль и начало второй части, но не будучи в силах или расположении выбиться из немецкой колеи в развитии, бросил начатый труд, который впоследствии Дон Педро истребил. Примечание самого же Глинки на полях копии записок добродушно гласит: «Хорош был барин». Записки, страница 368. К этой попытке создать симфонию еще придется вернуться в связи с последним пребыванием Глинки в Петербурге в 1854-1855 годах. В Париже других творческих опытов, по-видимому, больше у него не было. Но музыкальные впечатления все-таки волновали Глинку по-прежнему, наряду с увлечением древними авторами Гомер, Софок, Лавидий, во французских переводах и неистовым Роландом Ариоста и сказками «Тысячи и одной ночи». «Жаль, что я не читал этих сказок до сочинения моей оперы «Руслан», — замечает Глинка. Я слышал, однако же, два раза в опера комик Иосифа Мигюля, очень хорошо исполненного, то есть без всяких вычур, и так опрятно, что, несмотря на то, что Иосиф и Симеон были плоховаты, исполнение этой оперы тронуло меня до слез. Записки, страница 369. Об опере Обера Марко Спада начало увертюры чрезвычайно мило и обещало много хорошего, но аллегро увертюры и музыку оперы оказались весьма неудовлетворительными. Там же. Опять не понравилась Глинке французская интерпретация музыки Бетховена в концертах Парижской консерватории. Между прочим, давали в тот концерт пятую симфонию Бетховена, цемоль. Исполнение нашел я совершенно таким же, как и прежде, то есть очень вычурным. Пианиссимо доходили до нелепой рубиниевской степени. А где маломальски надлежало выходить духовым, они жеманно рисовались. Очень удачное, меткое определение французской интонации духовых инструментов. Одним словом, симфонии Бетховена не было. Другие же пьесы, как «Хор дервишей» из «Афинских развалин» Бетховена и «Симфония Моцарта», исполнены были отчетливо и весьма удовлетворительно. Записки, страницы 369-370. Впоследствии, в письме к кукольнику от 12 ноября 1854 года, уже из Петербурга, Глинка еще обстоятельнее описал этот концерт. «В Париже я жил тихо и уединенно. Берлиоза видел только один раз. Я ему уже не нужен, и, следственно, приязни конец. По музыкальной части слышал два раза в опера комик Иосифа Мигюля, очень опрятно исполненного. Не могу сказать того о пятой симфонии Бетховена, которую слышал в консерватории. Играют как-то механически, смычковые все в один штрих, что для глаза докладно, но не удовлетворяет слуху. Притом кокетство ужасное. Форте делают фортиссимо, а пьяно пианиссимо. Так что в превосходном скерцо этой симфонии, цемоль, самые превосходные места исчезли. Пианиссимо довели до той же нелепой степени, как то делал покойник Иван Иванович Рубини. Одним словом, Парижская консерватория так же лжива, как и мужчина, француз. Он обещает много и ничего не выполняет. Вам обещают прекрасную симфонию, и ее у вас крадут. Письма, страницы 406-407. Но все меньше и меньше становится у Глинки интереса к Парижу и к всему парижскому. Все больше и больше в многочисленных письмах к сестре Шестаковой стремление домой, в домашнюю обстановку. Письмо из Флоренции от Стасова пробуждает в нем опять память об Италии, мечты побывать там. Однако не настолько сильны, чтобы попытаться их реализовать. Весьма приятно мне также и то, что вы сблизились с Россини. Ваше мнение о нем не удивляет. Зигфрид Ден в Берлине, а прежде него Поллини в Милане не могли говорить о нем без восторга. Но мы все более или менее эгоисты, и я признаюсь, что ваша обильная жатва древней итальянской музыки мне ближе к сердцу, чем все совершенства Россини. Письма, страница 372. 4 апреля 1854 года Глинка уезжает из Парижа, где вы найдете все для чувства и воображения, но для сердца что может заменить своих и родину, так пишет он одной из своих приятельниц Кржесевич. И после остановки в Брюсселе, перебравшись в Берлин, он пишет сестре. Апрель. Мой друг и учитель Ден меня постоянно угощает всеми возможными продовольствиями. Так что получил уже Гайден и Бетховена квартеты. Вчера играл первый органист, может быть, первый в свете, ногами вырабатывает такие штуки, что просто мое почтение. С тем и возьмите. Завтра тоже квартет и орган. По приказанию короля дали для меня 25-13 апреля Армиду Глюка великолепнейшим образом. Май. Хотя этот подарок обещал Глинке Мейербер еще при свидании с ним в Париже в июне 1853 года, теперь Глинка утверждает, что все это устроил он сам, без содействия Мейербера. Эффект на сцене этой музыки превзошел мои ожидания. Сцена в очарованном лесу, де-дур, с сурдинами очаровательна. Сцена третьего действия с ненавистью, большая сцена, как ее называют немцы, необыкновенно величественна. Оркестр, по-моему, лучше несравненно, чем в Парижской консерватории. Играли без вычур, но отчетливо. Полнота этого оркестра была более чем удовлетворительна. 12 первых, 12 вторых скрипок, 8 альтов, 7 виолончелей и столько же контрабасов, духовых по 2 инструмента. Обстановка очень хорошая. Сады из ландшафтов Клода Лорена, балет и все прочее. Это было 74-е представление Армиды, и театр был полон. Записки, страницы 377-378. Из Берлина Глинка двинулся в Варшаву и оттуда, вскоре гонимый тоской по отчизне и по своим, в Петербург. 11 мая в почтовой карете мы отправились в Санкт-Петербург, куда прибыли благополучно 16 мая 1854 года, рано поутру. Я вздремнул, а Педро, узнавший адрес сестры в Царском селе, полусонного перевез меня в Царское, где я нашел сестру Людмилу Ивановну и маленькую крестницу, племянницу Оленьку в вожделенном здравии. Там же. Здесь кончаются записки Глинки. Последние годы жизни и кончины Михаила Ивановича Глинки описаны его сестрой Шестаковой. Ему оставалось жить около 2,5 лет, но без творческой биографии. Только один романс «Не говори, что сердцу больно» звучит в этом скорбном доживании, действительно, как лебединые песни Глинки. Да и трудно было бы ему идти в своем творчестве дальше своей прекрасной ночи в Мадриде. Итак, Глинка вернулся на родину с вдохновенным впечатлением от Армиды Глюка. Чем привлек его Глюк? В сущности говоря, тем, чем Глинка кончил в ночи, исключительным художественным чувством меры, вкусом, разумностью техники и вместе с тем образностью. А особенно, вероятно, тем, что было Глинке дороже всего, величавостью своего музыкально-театрального искусства, интеллектуализмом, не иссушающим, однако, ни эмоции, ни биение сердца. Действительно, у Глюка в лучших его удачах эмоция притворяется в жизнь, и мысли в эмоцию. Душевная играет и блестит умом, а суровый ум пленяет в самых, казалось бы, абстрактных для слушателя ситуациях человечностью, пониманием сердца. Это как у Дидро. Ритм у Глюка на вершинах драматизма ощущается как напряженный пульс. В той же знаменитой арии «Ненависти» в «Армиде», а в трагическом пафосе «Альцесты» ловишь себя на том, что не знаешь, слышишь ли свое сердце или музыку. Все это не могло не волновать Глинку, в натуре которого прирожденный артистизм был спаян с отголосками культа разума века великих энциклопедистов. К Глюку, к Баху, к древней, как он говорит, итальянской музыке, к музыке высоких этических помыслов и чаяний человечества, влекло Глинку. Классик по всему складу своей мысли, лишь соблазненный и восхищенный артистической культурой чувства, романтизмом, культурой, не искоренившей в нем, однако, ни ощущения меры в форме, ни мудрого отбора средств выражения, Глинка в зрелых годах стал все более и более тяготеть к стилю великих мастеров века рационализма. В то время как на его родине еще нескольким поколениям предстояло учиться на сделанном им достигнутом на его творчестве. Нельзя не любить пылкой взволнованной статьи Стасова о неосуществленной Глинкой симфонии «Тарас Бульба». «Русская старина», 1889 год, февраль. С нотными примерами записи Балакиревым и Энгельгартом нескольких тем этой симфонии, на основе которых импровизировал Глинка. Конечно, по исключительной преданности делу Глинки, по человеческой любви к нему и его музыке, это одна из пламенных речей. Она звучит как пылкое слово Стасова. Ни одна из причин, какие он приводит в доказательство, почему, по его мнению, Глинка не осуществил симфонии, не может быть не принята во внимание, включительно до сравнения душевного состояния и духовного одиночества предсмертных лет Глинки и Шопена. Из этой статьи нельзя ничего извлекать и цитировать. Ее надо тогда всю перепечатать. Но вся сумма причин, совокупность всех объяснений Стасова, не может убедить каждого, кто знает, что такое художественный процесс и неистребимая потребность создавать художественное, заложенное в человечестве его же общественным сознанием. Создают, оглохнув, ослепнув, потеряв руку, даже в полупараличе, если хотят, если не могут не создавать. Создают, несмотря на отрицание и гонение, издевательство и тупое непонимание. Перестают создавать только в том случае, когда созданное подсказывает, что немыслимо перешагнуть через пределы, положенные тем же сознанием, когда нельзя лгать ни перед кем, ни перед собой, ни перед искусством, когда мысль, ум ушли вперед всех способностей и дарования, вперед умения и таланта. Вот откуда это страстное в Глинке последних лет стремление к познанию человека, человеческого, природы и, опять и всегда, тайн мастерства своего искусства. Он читает древних, читает Эмиля Руссо, изучает Глюка, Баха, Генделя и продолжает учиться игре на скрипке. Смешно спорить, знал или не знал Глинка средневековые лады до 1856 года. Конечно, знал. Но тут он стал пытать их с целью, нельзя ли в них найти новую жизнь, и значит средства художественного выражения и еще большего уразумения эпоса великих эпох музыки. В этой неустанной пытливости ума и беспокойстве сердца, в этой малой количественно зафиксированности созданного, но вместе с тем в исключительной обстоятельности всего, что закреплено, есть нечто леонардовское в самом существе, в артистизме и интеллектуализме Глинки, хотя и смягченных сентиментализмом и романтизмом, а также реставраторскими тенденциями, породившей его эпохи. Но в Глинке нет косности этой эпохи. А если его ум и влечет его обратно, то не во имя застоя, а во имя обогащения. И в самом деле, если искать культуры музыкального театра, то не лучше ли было от висталок, вампиров, пророков идти к Глюку и в них к первинкам культуры чувства, к Руссо. Поняв Бетховена, пойти навстречу Баху и так далее, и так далее. Но в себе самом, в своем творчестве, Гринко не мог соединить открывшихся его интеллекту перспектив с тем, что он в состоянии был бы сделать по своей природе, как человек своего времени. Отсюда срыв симфонии сразу и безжалостно. И не один Глинка. Мендельсон и Шуман тоже сорвались при попытке стать классиками. Разве «Сон в летнюю ночь» главным образом увертюра? Разве поэму романтизма можно сравнить с реставрациями ораторства у Мендельсона? Глинка верно чувствовал, что глюк-то глюк, интеллектуализм культуры интеллектуализмом, но впереди естественный путь к реализму на основе родной ему культуры народной песенности. Отсюда Тарас Бульба, ибо он понимал ценность народной музыки Украины и ее волнующий лиризм. Но у него действительно не было пути, не было волшебной лампы. Он чувствовал, что формальным применением рассудочной техники немецкого интеллектуального симфонизма не создать настоящего произведения как единство формы и содержания. И поэтому остановился, честно это высказав в письме к кукольнику 12 ноября 1854 года. «Муза моя молчит, отчасти полагаю от того, что я очень переменился, стал серьезнее и покойнее, весьма редко бываю в восторженном состоянии. Сверх того, мало-помалу у меня развилось критическое воззрение на искусство. Оно, как помним, стало созревать вокруг споров около Руслана в самообороне. И теперь я, кроме классической музыки, никакой другой без скуки слушать не могу. Поэтому последнему обстоятельству, ежели я строг к другим, то еще строже к самому себе. Вот тому образчик. В Париже я написал первую часть «Аллегро» и начало второй части казацкой симфонии «Цемоль» Тарас Бульба. Я не мог продолжать второй части, она меня не удовлетворяла. Сообразив, я нашел, что развитие «Аллегро» было начато на немецкий лад. Между тем, как общий характер пьесы был малороссийский, я бросил партитуру. Письма, страница 406. Учитывая весь музыкальный рост, познание, технический опыт, вкус, культуру слуха Глинки, и помню, что он в совершенстве знал музыкальные культуры Италии, Франции, Испании народной, не говоря уже о русской, что он имел право не признавать конструктивной рецептуры немецкого симфонизма за универсальную, учитывая все это, нельзя не признать истинности и искренности этого признания. И, конечно, при такой настроенности для сочинения подсовываемой и навязываемой почитателями бытовой русской оперы «Двумужница» не оставалось никакой возможности. И мягкий Глинка, повозившись в угоду настойчивым просьбам с проектом, вскоре от него отстал. Кроме того, об оперном театре Глинка стал тогда выражаться очень категорично. «Театр теперь более свинья, чем когда-либо». Письма, страница 477.